Глава четвертая, в которой мы попадаем в плен к пиратам. «Ой-ой!» — вдруг закричала Мила. «Смотрите, ребята! Волны несут корабль прямо на камни! Он сейчас разобьется!» Молча и быстро, царапая до крови руки, мы начали спускаться со скалы. Внизу на камнях пенился ревущий океан. А дальше на волнах шевелилась широкая дорога. Темный силуэт корабля стремительно пересек эту дорогу и скрылся за изгибом острова. А еще через минуту мы услышали глухой удар и пронзительный треск ломающегося дерева. Внизу мы сняли ботинки и побежали по песку. Нагретый за день солнцем, он все еще был теплым. Потом нам пришлось вброд перейти через маленький заливчик. От океана его отделяла гряда рифов, на которых ревели и разбивались могучие волны. За поворотом мы увидели корабль. Он лежал на камнях, и океанские волны перекатывались через него. Черные фигуры людей сновали по берегу. Они что-то спасали с погибшего корабля. Волны сбивали их с ног, но они поднимались и снова что-то тянули. Мне показалось, что это была бочка. Наконец пираты выбрались на сухое место. Теперь нам хорошо были видны в лунном свете крепкие фигуры этих людей. Их было пятеро. «А что, если они увидят нас?» — наклонилась ко мне Мила, силясь перекричать шум прибоя. «Ну и пускай увидят. Не страшно». Но на самом деле мне стало очень страшно, когда я увидел, что пираты двинулись в нашу сторону. Мы пустились на утек. В заливчике я споткнулся о подводный камень и с головой окунулся в солоноватую воду. Ребята помогли мне выбраться на песок в ту минуту, когда пираты подошли к заливчику. Задыхаясь от волнения быстрого бега, мы домчались до скалы и начали подниматься вверх. Мокрая одежда хлюпала и мешала мне. Я скользил на камнях и срывался. «Скорей, скорей!» — торопила Мила, насмерть перепуганная этим неожиданным приключением. «Можете представить наш ужас, когда мы увидели, что следом за нами к нашему костру поднимаются и пираты. Но тут я подумал, а чего я боюсь? Ведь у меня есть волшебный платок». Я сунул руку в карман и крепко сжал платок в кулаке. Другой рукой я неторопливо подбросил в костер хворосту и совсем спокойно взглянул на подходящих к нам морских разбойников. «Впереди выступал в полосатой тельняшке и высоких ботфортах плечистый мужчина с рыжими бакенбардами. Я сразу узнал его. Он приближался к нам, держась за пояс, на котором висел большой изогнутый нож. Пламя костра сверкало в его черных глазах. Я сделал шаг ему навстречу. Пират остановился, снял с головы блестящую клеенчатую шляпу и сказал хрипловатым басом: «Бедные моряки, потерпевшие кораблекрушение у этих берегов, приветствуют юную леди и юного джентльмена». Он сделал знак остальным четырем пиратам, и все они также стянули со своих голов клеенчатые шляпы и поклонились нам. Они были один страшнее другого. Точно такие были нарисованы у меня в моей приключенческой книжке. «Здравствуйте, рыжий пес», — сказал я. «О-ля-ля!» — воскликнул пират с рыжими бакенбардами. «Юный джентльмен знает мое имя?» «Да, я читал о вас в книге». Рыжий пес взглянул на своих спутников и горделиво тряхнул гривой рыжих волос. «Тысяча чертей и одна ведьма! Я всегда был уверен, что мое имя переживет меня!» «А это рваное ухо!» — указал я на коренастого пирата с большим оттопыренным ухом, в котором отсутствовала мочка. «Вы точно смотрели воду, сэр!» — кашлянул он. «А это кошачий зуб!» — продолжал я. Низенький человек с большим носом и тонкими усами неопределенно хмыкнул. «А вас, кажется, зовут Кривой Ногой», — сказал я пирату со смуглым восточным лицом, в ухе которого покачивала серьга. «Так точно, сэр!» «А меня, сэр!» — почтительно склонился огромный человек с черной повязкой, закрывающей один глаз. «Одноглазый!» «Ха!» — восторженно воскликнул он. Как я потом убедился, этим коротким словом он выражал восторг и недоумение, и все другие свои чувства. Пираты склонились к своему капитану и о чем-то пошушукались. У рваного уха был такой громкий свистящий шепот, что когда он заговорил, мне сразу стало ясно, что их всех беспокоит. Шипел человек с расплющенным ухом. «Нет ли здесь подвоха? Может быть, этих детей нарочно выпустили на нас? И пока мы точим с ними лясы, нас окружит стража. Молчи, рваное ухо!» Пробасил рыжий пес, небрежно отталкивая его. «Ты всегда был трусом. Посмотри, девчонка, кажется, сама трясется от страха. Сейчас мы все выясним». Держа в руках шляпу, капитан сделал шаг вперед и продолжал, обращаясь к нам. «А не скажет ли молодая леди и юный джентльмен, где находятся их достопочтенные родители? Клянусь брюхом акулы, нам не терпится засвидетельствовать им свое почтение». «Это невозможно, капитан», — сказал я. «Почему, сэр? Разве нельзя послать за родителями вашего слугу?» И рыжий пес ткнул пальцем чернолицего Юрку. «А я не слуга», — вздрогнул Юрка. «Молчи, бой!» — рявкнул рыжий пес. «Клянусь брюхом акулы, ваш чернокожий дьяволенок не умеет разговаривать с господами». «Что?» — вдруг громко вскрикнула Мила, которая до сих пор робко жалась к скале. «Он не дьяволенок, а наш хороший товарищ. И вы не имеете права так называть его». Она говорила все это очень быстро, наступая на рыжего пса и размахивая руками перед самым его носом. Я никогда не видел Милу такой сердитой. Капитан отмахнулся от нее, как и отмахивается от назойливой мухи, пожал плечами и расхохотался. «Не вижу ничего смешного!» — кричала рассерженная Мила. Рыжий пес с любопытством рассматривал ее. Он даже отступил на один шаг. «Прошу прощения, миледи! Я обошел на своей лоханке полсвета, пока она не разбилась на этих проклятых рифах. Но я никогда не видел, чтобы белые дружили с черными». Я потянул Милу за рукав и сказал пирату: «Видите ли, рыжий пес, есть и другие полсвета, где дружат все люди». «Где? Не хотел бы я туда попасть». «А вас туда и не просят», — громко выпалила Мила. Стоявший в отдалении и не перестававший что-то жевать кошачий зуб, невнятно пробормотал. Не могу сказать, что хозяева гостеприимно встречают своих гостей. А пусть гости не обижают хозяев, не унималась Мила. Ха! Словно выстрелил одноглазый. Разве черные могут быть хозяевами? Он стоял перед нами, расставив ноги в ботфортах и уперев руки в бока. «Такими же, как белые», — резко проговорил Юрка, заражаясь горячностью Милы. «Хэ!» Человек с серьгой в ухе неторопливо подошел к капитану, припадая на одну ногу. «Капитан, а не вздернут ли нам негритенка на этой пальме? Не торопись, кривая нога, усему свой черед!» Поморщился рыжий пес. И, заметив, что я их слушаю, сладко улыбнулся мне. «Скажите же, сэр, как нам повидать ваших родителей?» «Наших родителей нет на этом острове», — ответил я простодушно. «Мы здесь одни». И это было непростительной глупостью. Пираты переглянулись, а кошачий зуб заживал что-то еще быстрее. «Вы жуете табак?» — наконец сообразил я, с интересом наблюдая, как перекатываются под его загорелой кожей желваки и смешно топорщатся усы. «Так точно, сэр!» — заулыбался кошачий зуб. «Так я и думал», — сказал я Миле и Юрке. «Настоящие морские волки всегда жуют табак и курят трубки». Мягко ступая на носках, как будто крадучись, ко мне подошел кошачий зуб. Я уже заметил, что все его движения были легкими и даже грациозными. Он очень походил на артиста балета. Церемонно кланяясь мне, кошачий зуб проговорил мурлыкающим грудным голосом. «Хотите попробовать, сэр? Чудесный табачок, сэр! Всегда такое ощущение, точно у тебя во рту ночевали лошади!» Пираты захохотали дружно и громко. «Нет, не надо», — сказал я. «Спасибо». Тогда кривая нога протянул мне дымящуюся трубку. «Может быть, вам дать мою трубочку, сэр? 2-3 затяжки, и у вас будет такое блаженное состояние, словно вы наглотались гвоздей пополам с пауками и пиявками. Нет, спасибо». «Ха!» — проговорил одноглазый. «Молодой джентльмен не жует и не курит табак, зато он любит, наверное, этот напиток, сладкий, как змеиный яд». Одноглазый протянул мне большую фляжку. «А, вино!» — догадался я. «Нет, сэр, ром. Отхлебните, сэр. Нам удалось спасти целый бочонок. Чем больше пьешь, тем короче путь на кладбище». Я отстранил рукой фляжку, которую одноглазый держал у моих губ, и покачал головой. «Я не тороплюсь на кладбище». Пираты снова расхохотались. Рыжий пес издал вдруг какой-то странный шипящий звук. И в ту же секунду пираты бросились на нас и скрутили нам руки. Я слышал, как громко стонала Мила и как кряхтел и сопел, отбиваясь от пиратов, Юрка. «Пустите!» — что было силы, закричал я. «Вы не имеете права!» «Хэ!» — усмехнулся одноглазый, связывая мне руки. Он приблизил свой единственный глаз к моему лицу, и я увидел в черном зрачке столько ярости и жестокости, что почувствовал, как весь холодею, от ужаса. Глава пятая, в которой все оборачивается самым неожиданным образом. «Юную леди, юного джентльмена, привязать к пальмам, а не гретенка ко мне», — приказал рыжий пес. Меня и Милу крепко прикрутили к деревьям. Рыжий пес тем временем важно опустился в кресло, и к его ногам швырнули бедного Юрку. Рыжий пес торжественно пробасил: «За белых птенцов, пираты, мы потребуем хороший выкуп, мешок денег. А ты, черномазый, будешь служить мне. А теперь слушайте все. Я назначаю себя губернатором этого острова. Ура губернатору! Ура! Ура! Ура!» — заорали пираты. И где-то в скалах откликнулось раскатистое эхо. В темноте в недалеком лесу шумно вспорхнула стая испуганных птиц. «А мы вас не признаем губернатором!» — крикнула Мила. «Воркуйте, воркуйте, птенчики! Клянусь брюхом акулы, это только услаждает мой слух!» Посмеивался рыжий пес. «Пираты по-хозяйски расположились на нашей площадке и съели зажаренную на костре рыбу, запивая ее ромом. По мере того, как эти страшные люди отхлебывали своих фляжек, они делались все развязнее и болтливее и, наконец, запели песню. «Чтобы сладко есть и пить, без труда на свете жить, нужно денежки добыть! Ой, ха-ха! А чтоб денежки добыть, нужно лишь пиратом быть, обмануть, украсть, убить! Ой, ха-ха!» От свирепых голосов и дикого смеха мороз продирал по коже. В конце концов они перепились и захрапели. «Ах, если бы у меня были свободными руки!» — зашептал я своим товарищам. «Юрка, ты не можешь каким-нибудь образом развязать нас с Милой?» «Не могу!» — простонал он из темноты. Луна закатилась, костер погас, и вокруг нас черной плотной стеной стоял мрак. Все потонуло в этой непроницаемой и жуткой темноте. «Юрка!» — умолял я. «Попробуй как-нибудь доползти до нас!» Я слышал, как он вздохнул. «Рыжий пес привязал меня к своей ноге!» Мила тихонько всхлипывала. «Противный Борька! Зачем ты нас затащил на этот гадкий остров?» Что я мог ответить? Я молчал, глотая слезы обиды и бессильной злобы. Под конец я задремал, уронив голову на грудь. Проснулся я от зычного крика рыжего пса. Было светло, солнце сверкало в синих волнах океана. Снова свистели и щелкали в лесных зарослях птицы. Но нас это не радовало. Пираты суетились на площадке. Рыжий пес сидел в кресле, величественно поглядывая на стоявшего перед ним на коленях Юрку. Я заметил, что руки у Юрки были уже развязаны. «А может быть, ты тоже не признаешь меня губернатором?» — спросил рыжий пес, расчесывая свои огненные бакенбарды с серебряной гребенкой. «Я вас презираю!» — страстно и громко воскликнул Юрка. Рыжий пес вскочил, и его красный нос побагровел еще больше. «А ну, чисть мои сапоги, бой!» «Хе!» — прищелкнул языком одноглазый. Все пираты столпились вокруг Юрки. «Ха, чистить ваши сапоги?» — качнул Юрка курчавой головой. «Да ни за что!» Я просто обомлел от его храбрости и только ахнул, когда увидел, как он преспокойно плюнул на сапог капитана. Рыжий пес отшвырнул Юрку ногой и заревел, словно бык. «А ну вздернуть чернокожего на эту рею!» И он указал пальцем на дерево. Пираты подхватили Юрку на руки, набросили на его шею петлю и, похохатывая, потащили к пальме. «Боря! Боря!» — истерически закричала Мила. «Рыжий пес, не смей!» Я задыхался от волнения. «Слышите? Не смейте!» «Ох, если бы у меня были свободными руки!» Пираты расхохотались. Вообще, как я заметил, они хохотали по всякому поводу и даже без повода. Ко мне подошел одноглазый и больно потянул за ухо. «Уж не думаешь ли ты, птенец, что если бы у тебя были свободными руки, то ты поколотил бы его превосходительство нашего губернатора?» «Ха, еще как поколотил бы!» Ха, они, конечно, не могли отнестись к моим словам всерьез. И опять захохотали, хватая за животы и приседая. «Хе-хе, ваше превосходительство!» Давясь смехом, с трудом выговорил кошачий зуб. «Вам сделали вызов! Хе-хе-хе-хе! Бокс! 8 раундов!» У рыжего пса от смеха выступили слезы. Он вытер глаза кулаком и поднес его к моему носу. 1000 чертей и 1 ведьма. Мне это нравится. Клянусь брюхом акулы, это будет самое веселое представление в мире. Ну-ка, развяжите птенцов. Потирая затекшие руки, я незаметно махнул волшебным платком и прошептал: «Хочу быть сильным и непобедимым!» Пираты, посмеиваясь, расчищали от сучью площадку, а милые Юра в это время шептали мне: «Ты сошел с ума, Борька! Он убьет тебя одним ударом!» «Посмотрим!» — сказал я и пошел навстречу рыжему псу. «Внимание!» — пробасил капитан. «Сейчас начнется представление!» «Эй, мальчишка! Слышишь, щенок? А знаешь ли ты, что в Лосе-Анджелосе и в Рио-де-Жанейро я 2 раза побил 6-палого Джека?» «Знать не знаю никаких 6-палых. И не понимаю, зачем вы хвастаетесь. Рыжий пес. Рыжий пес», — сказал я, глядя прямо в его глаза. «Наверное, вы боитесь, что я вас побью». «Шо? Я боюсь», — взревел рыжий пес. «А ну смотри сюда, дружок». Плечистый, рыжеволосый, он подошел к большому, величиной с одноэтажный дом, замшелому камню. Этот камень словно врос в землю на краю обрыва. Напрягаясь и тяжело дыша, рыжий пес попытался сдвинуть его с места, плечом. Конечно, это было ему не под силу. Однако он сказал, вытирая пот с красного лица: «Ну что, видел? Этот камень сдвинулся с места. Неужели тебе не страшно, мальчишка?» «Что же тут особенного?» Пожал я плечами и, засучив рукава, показал пиратам свой указательный палец. «Вы видите этот палец? Так, теперь смотрите». Я подошел к обрыву и совсем легонько ткнул камень пальцем. Земля зашевелилась у нас под ногами. Этот камень вывернул целые пласты песка и глины. Сначала медленно, словно нехотя. Камень перевернулся два раза вокруг себя, а затем с оглушающим грохотом, сбивая и увлекая за собой другие камни, полетел в океан. Было слышно, как внизу всплеснулись волны, и каскад брызг взметнулся до самой площадки. «Ха!» — сказал в наступившей тишине одноглазый. «Вот это волшебство!» — тихонько вскрикнула Мила. Все пираты были в замешательстве, но тут кошачий зуб крикнул. «Это случайность! Самая обыкновенная случайность! Уверяю вас!» Это губернатор сдвинул камень. И он уже держался на волоске. «Конечно, случайность, ваше превосходительство!» — подтвердил рваное ухо. «Разве по силам птенцу опрокидывать скалы?» Рыжий пес наконец пришел в себя от изумления. «Тысяча чертей и одна ведьма! Если мальчишка действительно силен, то тем приятнее будет его поколотить!» «На ринг!» — хрипло закричали пираты. «Держись, Борис!» — шепнул мне Юрка, подбадривающе. Мила задержала меня и сказала умоляюще: «Борик, может быть, лучше отказаться?» «Отказаться?» — сжал я кулаки. «Ну нет уж, тысячи чертей и одна ведьма». Все умолкли. Мы сошлись с рыжим псом в самом центре площадки. И как это делают настоящие боксеры перед началом боя? Пожали друг другу руки. Когда я протянул ему руку, то видел над собой могучую гору в полосатой тельняшке, увенчанную рыжей растительностью. Но вдруг эта гора присела и завизжала. «Ай! Ай-яй-яй-яй! Ой, не могу! Ой, больно! О, моя бедная рука! Отпусти же мою руку, мальчик!» Я отпустил его руку, и он отпрянул от меня, пританцовывая от боли и дуя на пальцы. «Ой, ой, что случилось, рыжий пес?» — спросил кто-то из пиратов. «У этого мальчишки не руки, а клещи. Но сейчас я его нокаутирую». Он сделал молниеносный выпад и с силой ударил меня в левую скулу. Но, как это ни странно, я не почувствовал этого удара. А вот рыжий пес отлетел на несколько метров, хохота не последовало. Все безмолвствовали. «Бррр! Ничего не понимаю!» — бормотал рыжий пес, потирая кулак. «Ты боишься его, рыжий пес?» — сказал кошачий зуб. «Шо?» — заревел капитан. «Я его боюсь. Да я сделаю сейчас из него медузу». Как бык, наклонив голову и вращая налившимися кровью глазами, он двинулся на меня. Честное слово, я стукнул его совсем не сильно. Но рыжий пес пролетел через всю площадку, сбив с ног кривую ногу, и плашмя грохнулся на камни. Я видел, как безмолвные потрясенные пираты склонились над ним и разжимали стиснутые зубы, чтобы влить в рот глоток рома. Мила подпрыгивала возле меня на одном месте, не в силах сдержать своего восторга. «Ты самый сильный человек на свете, Борик!» Юрка изумленно заглядывал мне в лицо. «Как ты все это делаешь, Борька?» Я не успел ответить, потому что услышал за спиной крадущиеся шаги и оглянулся. Вынув кривые ножи и свирепо вращая глазами, на нас наступали четверо пиратов. Рыжий пес сидел в отдалении и указывал на меня пальцем. Я смело принял этот неравный бой. И через несколько секунд четыре морских разбойника валялись на камнях. «Ага, получили!» — закричала Мила. Один за другим, трусливо оглядываясь, пираты уползли за обрыв. Глава шестая, в которой кошачий зуб предлагает мне быть капитаном пиратов. «Полная победа, ребята! Небось, больше не явится!» — сказал я и, обняв Юрку и Милу, положил им на плечи руки. А вот этого никак нельзя было делать, потому что они оба в ту же секунду полетели на землю. «Чего вы?» — обескураженно спросил я. Они поднялись, потирая плечи. «Что ты положил нам на плечи?» «Руки». «Это не руки, а какие-то железные рельсы». Только теперь я начал понимать по-настоящему, что обладаю невероятной нечеловеческой силой. Я пощупал свои пальцы, локти, мускулы. Казалось, что все было таким же, как всегда. В рассеянности я оперся на пальму. Дерево затрещало и переломилось, словно спичка. Оно шумом рухнуло на площадку, накрыв своими ветками Милу. Я хотел помочь подняться, но она живо вскочила на ноги и бросилась от меня наутек. «Борис, это невозможно!» «Да-да, Борька, так нельзя!» — крикнул мне Юрка, высовывая лицо из-за скалы. «Не подходи ко мне, пожалуйста! Стань сначала таким, как прежде!» Я отлично понимал, что так продолжаться не может, и, превратив себя в обычного человека, бросил волшебный платок на ствол упавшей пальмы. «Ребята, идите сюда! Я теперь такой же, как всегда!» Они осторожно приблизились и ощупали меня. «Да, теперь ты, кажется, похож на человека», — успокоенно проговорил Юрка. «Объясни, наконец, как ты все это устраиваешь?» «Очень просто», — сказал я. «Но согласитесь сначала, что волшебникам быть очень приятно». Они промолчали. «Чего вы молчите?» «Как бы тебе сказать?» — задумчиво сказал Юрка. «Мне понравилось, как ты колотил». «Но?» «Что «но»?» «Но ведь так бывает только в сказке». «Совершенно правильно», — оживилась Мила. «А в настоящей жизни?» «До всего надо доходить вот этим». Она показала на свой лоб. «И вот этим». И она показала на свои руки. «Да ну вас!» — рассердился я. «Вон, смотрите, какие птицы полетели!» Это была стая красивых длиннохвосток с разноцветными перьями. Они промелькнули над нами с певучим клёкотом и скрылись в лесу. «Мы уже видели одну такую», — сказал Юрка. «Очень похожи на павлинов. Наверное, у них вкусное мясо. Вот бы поймать и жарить на костре». И я полез в карман за волшебным платком, совсем позабыв о том, что он лежит на стволе пальмы. «Пожалуйста, сейчас эта птица свалится к твоим ногам». «Стой, Борька!» — остановил он меня. «Ты хочешь опять сделать какой-нибудь фокус? А что, если мы поймаем ее, как настоящие робинзоны?» «Ха! А как же мы поймаем эту птицу, Юрка?» «В селок». Я отошел в сторону и начал придумывать схему селка. Но в это время Юрка крикнул: «Вот и все!» и показал мне небольшую веревочку с петлей. «Хм, только и всего?» Я был разочарован. «А у меня получается побольше». Я показал Миле и Юрке свою схему, которую начал чертить на площадке. Они переглянулись и рассмеялись. «В такой селок, Борька, надо ловить не птиц, а диких слонов». «Смешной ты, Борик», — вздохнула Мила с улыбкой, глядя на меня. «Ничего-то ты не умеешь». «Это я не умею», — взорвался я. «Ты только не сердись. Я же по-дружески». «Хватит! Надоели мне ваши нотации!» В эту минуту мы отчетливо услышали страшную песню пиратов и умолкли. Я подбежал к обрыву. Морские разбойники сидели на песке и отхлебывали из фляжек. Океан был спокойным, как ягненок. Там, где недавно клокотал прибой, чуть-чуть шевелились ленивые и прозрачные волны. Я видел, как кошачий зуб сделал какой-то знак одноглазому и отполз в сторону. Одноглазый загородил от него рыжего пса. «Ой, кошачий зуб опять лезет к нам!» — зашептала возле моего уха Мила. «Боря, мне это надоело!» «Да, Борька, пора домой!» Опасливо вглядываясь в приближающегося пирата, сказал Юрка. «Дома, наверное, уже беспокоится». «Погодите, ребята! Смотрите!» В руках у кошачьего зуба белый флаг. «Они предлагают нам мир!» «А ну их!» — топнула ногой Мила. «Нет, это интересно. Что они нам скажут? Давайте послушаем». «Только ты на всякий случай опять стань сильным», — предложил Юра. «Что ты? Теперь они и так будут меня бояться», — небрежно сказал я. Мы отошли в сторону. Сначала из-за камней высунулся белый флаг, а затем показалась усатая физиономия кошачьего зуба. Увидев нас, он умиленно и почтительно заулыбался. «Сэр, я прислан к вам как парламентер». «Вижу», — сурово сказал я. «Что вам надо?» Он по-прежнему жевал табак и, переложив его языком из щеки за щеку, с той же почтительностью продолжал. «Сэр, я уполномочен сделать вам чрезвычайно важное предложение». «Я слушаю». Он вылез на площадку и сел на камень. «Видите ли, сэр, разговор должен быть секретным». Я посмотрел на приятелей и понял, что они встревожены. «Не беспокойтесь, ребята». Грациозно изгибаясь, кошачий зуб приблизился ко мне, ступая на носках. «Давайте сядем, сэр». Мы сели на ствол пальмы. Юрка и Мила скрылись в ущелье. «Если что, свистни!» — крикнул мне издалека Юрка. Кошачий зуб испуганно отодвинулся, подвигав в подобострастной улыбке свои кошачьи усы. «Что вы? Что вы, сэр?» «Ну, так я вас слушаю». «Мы признаем вашу полную непобедимость, сэр, и предлагаем вам быть нашим капитаном». Я смотрел на него во все глаза. «Что? Я вашим капитаном?» «Да, сэр». «У вас есть капитан?» «А, рыжий пес». «Не беспокойтесь, мы убьем его, сэр», — спокойно сказал кошачий зуб. «Тут я даже привскочил. Убьете своего товарища? Да как же вам несовестно говорить это?» Кошачий зуб сделал какое-то изящное движение рукой. «Таков закон жизни, сэр. Сильные бьют слабых. Рыжий пес свое уже сделал. Мы держали его, пока он был нужен. Но теперь он сыграет в ящик, сэр». «Он не захочет уйти по доброй воле, и нам придется его убрать». «Да, сэр, таков закон жизни». «Это какой-то звериный закон», — возмущался я. Кошачий зуб посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Будем откровенны, сэр, как джентльмен с джентльменом. Мы живем для того, сэр, чтобы поменьше работать но и медь побольше. Он говорил все это, пережевывая табак и поглаживая мне руку. Но вдруг он скрестил свои руки на груди, и я похолодел, увидев, что мои маленькие ручные часы, которые мне подарила мама в день рождения, исчезли. «Эй, кошачий зуб, отдайте мои часы!» «Ваши часы, сэр?» «Какие часы?» «Которые вы сейчас сняли с моей руки!» Он глуповато заулыбался и вернул мне часы. «О, простите, сэр, это привычка. Больше не буду. Это называется клептомания, сэр. Когда я работал клерком, все в конторе знали про мою болезнь и берегли свои вещи. Совершенно не могу видеть чужую вещь, чтобы не положить ее в карман». «Да, так что вы все-таки думаете о нашем предложении, сэр? Мне не нравится ваша жизнь». «Ах, сэр, я уже сказал вам, что все мы живем для того, чтобы работать поменьше, а иметь побольше. Для этого всегда один человек пожирает другого. Вот, например, мой родной дядя. Он раньше был пиратом, сэр. Он убил и ограбил 182 человека и стал миллиардером». «Какой ужас!» — вырвалось у меня. «А теперь дядю знает вся страна, и его охраняет полиция». Мурлыкающим голосом продолжал кошачий зуб, пережевывая табак. «Обратите внимание на то, сэр, что мой дядя сейчас ровным счетом ничего не делает и только ходит по воскресеньям в церковь, чтобы помолиться Богу. На него работают другие. И уж будьте уверены, он дерет с них три шкуры, сэр. Разве это не тот же разбой?» Мне становилось все больше не по себе от разговора с кошачьим зубом. «Значит, миллиардеры — это одно и то же, что разбойники?» «Конечно, сэр!» — воскликнул он, обрадованный тем, что я, наконец, начал понимать его. «И вообще, все люди в той или иной степени — разбойники». «Согласитесь, сэр, что это очень приятно — ничего не делать, а иметь многое». «Это неправильно». Кошачий зуб хитро подмигнул мне. «А разве вы сами, сэр, любите работать?» Я не сразу нашел, что ответить, и замялся. «Говорите, говорите, не стесняйтесь, сэр». Подбадривающе похлопал он меня по плечу. «Я люблю работать». Он рассмеялся, не открывая рта и топорща усы. Сейчас он еще больше походил на кошку. «Не верю, сэр, хоть убейте». «Короче, я не буду вашим капитаном», — сказал я решительно. «Но, сэр...» «Нет-нет, не хочу». Кошачий зуб приподнялся и взмахнул рукой. «С вашей ужасающей силой, сэр, мы подчиним себе все моря и океаны. Мы ограбим и убьем тысячи людей». Он говорил все это, более увлекаясь, и глаза его алчно засверкали. «Вы станете самым богатым человеком в мире и сможете всю жизнь работать. На вас будут работать другие. Только подумайте, сэр, до самой смерти ничего не делать». «Я не разбойник и не миллиардер, чтобы ничего не делать». «Ах, весьма сожалею, сэр. Но вы отказываетесь от своего счастья. Но я думаю, что вы еще подумаете и согласитесь». «Уходите», — сказал я сердито. «Да, но я только хотел сказать, уходите». «Ну?» Он мягко отскочил от меня, не переставая кланяться. «Ну что ж, тогда я удаляюсь, уношу свои ноги». уношу свои ноги. Кошачий зуб вдруг выпрямился и потянул носом воздух. «О, сэр, сейчас будет шторм. Будет страшный шторм, не приведи бог. Я знаю эту лужу, как лягушка свое болото, и не говорю попусту. Штормы налетают в этих местах мгновенно, и спасения от них нет. Ищите убежище, пока не поздно, сэр». Он торопливо убежал. Глава 7, в которой выясняется, что мой волшебный платочек исчез. Я продолжал сидеть на стволе упавшей пальмы, совсем расстроен разговором с кошачьим зубом. Больше всего меня обижало и возмущало то, что пираты, эти воры и убийцы, посмели обратиться ко мне с гнусным предложением, словно видели во мне своего единомышленника. Печальные мысли все больше овладевали мной. Какие наглецы! Ну, допустим, я не люблю подметать пол, стелить кровать, мыть посуду. Но ведь это в сущности мелочь, и она не дает им никакого права втягивать меня в свою шайку. А может быть, это не такая уже мелочь, как мне кажется? Мама не раз говорила, что на таких мелочах и проверяется характер человека. Мои грустные размышления нарушили милая Юрка. «Борик, а что он тебе говорил?» «Да всякие глупости». «Что именно?» — допытывался Юрка. «Да так». «Ты не хочешь нам сказать?» — удивилась Мила. «Ну смотри, Борька, я тебе это припомню». В голосе Юрки прозвучала обида. «Ребята», — сказал я смущенно, — «кошачий зуб предложил мне быть пиратским капитаном». «Вот болван!» — всплеснул Юрка черными ладонями. «Я его прогнал». «Как только ему это пришло в голову!» — весело рассмеялась Мила и вдруг подняла лицо к небу. «Ребята! Вы посмотрите, как потемнело!» Из-за линии горизонта на океан наползала величественная темно-фиолетовая туча. Солнце уже скрылось за ней, и потоки лучей тонкими шпагами вырывались из-за разорванных, вихрящихся концов тучи. Было очень тихо. Не шумел океан, и на его потемневшей глади не было заметно ни одной шероховатости. Только теперь я обратил внимание на то, что в лесу умолкли все птицы, которые совсем недавно наполняли воздух щебетанием. Острые листья на пальмах висели, не покачиваясь, словно мертвые. Все застыло в каком-то оцепенении. Стало трудно дышать, воздух был тяжелым и душным. «Кошачий зуб сказал, что сейчас будет шторм», — проговорил я, роясь в кармане. «Кажется, он прав. Я читал, что все затихает перед штормом, но нам этот шторм не страшен». Последние слова я сказал уж не очень уверенно, потому что не обнаружил в кармане своего волшебного платка. «Что ты ищешь?» — спросила Мила. «Платок. Где мой платок?» «А, синий платок. Ты, кажется, положил его сюда, на ствол пальмы». «Где? Где он?» Платка нигде не было. Кривая молния разрезала тучу и словно провалилась в океан. Слабо затрепетали над нашими головами листья деревьев, и в ту же минуту мы увидели, как с океана к берегу идет, растянувшись на несколько километров, высокий черный вал. Только на самой его вершине пенилась вода. Следом за этим валом шел второй, еще более высокий и грозный. А дальше уже ничего не было видно, потому что фиолетовая туча опустилась к самому океану и скрыла бушующие волны. На нас пахнуло холодом. Зашелестели и зашептали густые листья в кронах деревьев. Со страшной силой рявкнул гром. И почти в ту же секунду с пушечным грохотом разбился о берег первый вал. Стволы деревьев закачались и затрещали, и мою рубашку вздуло ветром. «Ищите! Ищите!» — кричал я. «Ищите, иначе мы погибли!» Второй вал разбился с еще большим шумом. Каскады брызг взлетели над скалой и градом забарабанили по нашей площадке. Мы бросились в ущелье. Но и туда ворвалась разъяренная пена третьего вала. Милу подхватила волна и понесла из ущелья. Уцепившийся за камень Юрка с трудом удержал ее. Но в это время на нас обрушилась новая волна и понесла всех в глубину ущелья. Вероятно, она и спасла нас. Задыхаясь и глотая соленую воду, я выбрался на какой-то скользкий выступ. Стало темно, как ночью. Но молнии вспыхивали одна за другой, и в синеватом свете я видел, как копошатся на другой стороне ущелья Мила и Юра. Все грохотало и выло вокруг. Казалось, мир рушится. Потом тяжелым водопадом ударил тропический ливень. Сверху посыпались камни, и один из них больно стукнул меня по голове. Я потерял сознание.